Явление восприятия высшего сопровождается лучом иерарха. Связь внетелесной потому не прерывается смертью. «Любите меня и удвойте силу. Возлюби Господа твоего всем сердцем, всем разумением». Та же формула древних заветов, того же порядка.